дочери невесты. Нашли приют в Киеве и несчастные английские принцы Эдвин и Эдвард, дети короля Эдмунда, Эдуарда, изгнанные датским королем Канутом, Кнутом, Великим. Там же оказались венгерские королевичи Андрей и Левента, дети короля Ладислава Плешивого и какой-то русской княжны. Через некоторое время Андрей был приглашен в Венгрию, чтобы занять отцовский престол. Возможно, его возвышению активно способствовали Ярослав Мудрый и его жена. Андрей не забыл их гостеприимства. Укрепившись на троне, он посватался к их старшей дочери, Анастасии. Его предложение было встречено благосклонно и княжной, и ее родителями. Анастасия с огромной свитой отправилась на новую родину. Там ей дали имя Агмунда, а сопровождающие ее лица вошли в состав королевского двора. Многие из них получили земельные владения на берегах Дуная. Потомки их живут в Венгрии до сих пор. Андрей I правил достаточно успешно и умер в 1060 году. Анастасия пережила его почти на 13 лет. До 1064 года она была при малолетнем сыне. Потом переехала в Германию, где приняла постриг и была похоронена в одном из монастырей. Еще одним гостем великокняжеского двора был норвежский принц Гарольд. С юных лет он покинул родину и служил Ярославу Мудрому. Вскоре его сердцем завладела красавица-княжна Елизавета, дочь великого князя. Однако та не захотела быть женой бездомного принца и осталась равнодушной к его чувствам. Тогда Гарольд решил прославиться ратными подвигами. Он отправился в Константинополь и поступил на службу к византийскому императору. В составе его войска посетил Африку, Сицилию и даже Иерусалим. Все свои путешествия и приключения он описал в 16 песнях, посвященных возлюбленной Елизавете. В них были такие строки. «Мы видели берега Сицилии и, плавая на быстрых кораблях, искали славы, потому что смелые подвиги воинские лучше бездействия и для того, чтобы заслужить любовь русской красавицы. Легкие суда наши окружили Сицилию. О, время славы блестящей! Темный корабль мой, людьми обремененный, быстро рассекал волны. Думая только о войне и битвах, я не искал иного счастья, но русская красавица меня презирает. В юности своей я сражался с народами дорнгеймскими, число неприятелей было велико, кровь лилась рекой. Младый царь их пал от руки моей, но русская красавица меня презирает. Однажды было нас 16 товарищей на корабле, зашумела буря, взволновалось море, и грузный корабль наполнился водой. Мы вычерпали оную и спаслися. Я надеялся быть счастливым, но русская красавица меня презирает. В чем я не искусен? Сражаюсь храбро, сижу на коне твердо, плаваю легко, катаюсь по льду, метко бросаю копье, умею владеть веслом, но русская красавица меня презирает. Разве не слыхала она, какую храбрость показал я в земле южной, в какой жестокой битве одержал победу, и какие памятники славы моей там остались? Но красавица русская меня презирает. Рожденный в Верхней Норвегии, где жители столь искусно стреляют из луков, я захотел лучше плавать на кораблях, страшных для поселян между скалами морскими, и был в неизмеримости океана, за пределами земель обитаемых, но русская красавица меня презирает. Много лет путешествовал Гарольд, получил прозвище Суровый, прославил себя ратными подвигами, добыл большое богатство и, наконец, вернулся в Киев. Там он узнал, что Елизавета не забыла его и с нетерпением ждала. В 1045 году сыграли шумную и многолюдную свадьбу, на которую были приглашены гости со всей Руси и Норвегии. Вскоре Гарольд был приглашен на родину, где его провозгласили королем. Елизавета, правда, недолго наслаждалась семейным счастьем. После рождения двух дочерей она умерла. Опечаленный супруг вновь вскочил на коня и отправился завоевывать соседние страны. В 1088 году, во время сражений в Британии, он погиб. Победителем его стал Гарольд II, английский король, чья дочь Гитта потом стала женой Владимира Мономаха, внука Ярослава Мудрого и Ингигерды. В свою очередь, старшая дочь Елизаветы вышла замуж за шведского короля Филиппа. Получилось, что шведские и норвежские короли многократно породнились с русскими князьями в XI веке. Еще больше прославилась средняя дочь Ингигерды Анна Ярославна. Первоначально отец хотел сосватать ее за германского императора Генриха, но тот не захотел породниться с киевским князем. Тогда женихом для Анны был выбран вдовый король Франции Генрих I, который на 19 лет был старше невесты. Анна родилась в 1024 году. После обмена посольствами было решено, что Анна отправится во Францию и там сочетается законным браком с королем. Зимой 1050-51 года за ней прибыл епископ Мосский и знатные сановники. Путешествие продолжалось несколько месяцев. Вскоре после прибытия на новую родину Анна была обвенчана с 46-летним королем Генрихом. Свадьба состоялась 19 мая 1051 года. Несмотря на большую разницу в возрасте и несхожий менталитет, русская княжна оказалась отличной женой. Она родила нескольких сыновей, старший из которых со временем стал королем Филиппом. Будучи хорошо образованной, она помогала мужу в управлении страной. Генрих не умел ни читать, ни писать и был вынужден подписывать государственные бумаги крестиком. Анна же скрепляла их четкой подписью. Довольно быстро она освоила латынь, на которой стала вести переписку с церковными иерархами. В своих воспоминаниях многие современники отмечали милостивость и щедрость королевы. Подражая матери, она построила в Саилисе монастырь святого Винсента. В память о ней там до сих пор хранится ее скульптурное изображение. Анна рано овдовела. Генрих умер в 1060 году. Хотя наследник престола Филипп был еще маленьким, никаких беспорядков в стране не произошло. Подданные стали служить королеве, уже прославившейся своей мудростью и образованностью. Привезенное ею Евангелие на славянском языке стало реликвией королевского дома. До конца XII века французские монархи в Реймсе клялись на нем, поэтому оно получило название Реймского. Позднее славянский язык стал совершенно чуждым для французов, и книга потеряла свою значимость. Когда Филипп подрос, Анна постриглась в своем монастыре и хотела остаток жизни провести в тиши монастырской кельи, но сделать это ей не удалось. Влюбленный в нее граф Рауль де Крепи-Валуа выкрал ее из монастыря и объявил своей женой. Духовных иерархов возмутил его поступок, тем более что законная супруга графа стала писать повсюду жалобы. Поэтому брак Анны и Рауля не был признан законным. Однако это не помешало влюбленным 10 лет прожить вместе. 8 сентября 1074 года в замке Мон-Дидье граф скончался. Анна пережила его только на год. Сын русской княжны Филипп I стал родоначальником сразу двух королевских династий – Бурбонов и Валуа, правивших много веков не только во Франции, но и в Испании до настоящего времени.